Прибыв в Бастилию, Николай исполнил все необходимые формальности, а потом, отведя в сторону главного тюремного смотрителя, поручил молодого человека его особому вниманию. С одной стороны, заточение Видама следовало хранить в секрете, с другой — не допускать к нему посетителей без разрешения Николя. Но главное, на чем безоговорочно настаивал комиссар, ни на минуту не оставлять заключенного одного. Николя не мог допустить, чтобы, воспользовавшись небрежением тюремщиков, Видам сам ушел из жизни. Он помнил старого солдата, который повесился в шатле на собственном ремне, который у него забыли отобрать при обыске. Еще он оставил немного денег, дабы избавить заключенного от отвратительной тюремной еды. Массивные своды старинной крепости, темные сырые лабиринты лестниц и галерей, скрежет ключей в замках и стук дверных форточек действовали на Николя угнетающе. В полнейшем унынии он вышел на улицу, где ему сразу стало легче. А вскоре оживление, царившее на улице Сент-Антуан, говорливая толпа и бодрый стук колес по мостовой вернули ему прежнюю уверенность в собственных силах. Николя пытался предугадать возможные последствия ареста Видама. Приложит ли граф де Рюйсек столько же сил для освобождения младшего сына, сколько он затратил, чтобы получить тело старшего? Для Николя вопрос оставался открытым, ибо подозрения, падавшие на Видама, были весьма и весьма серьезны. Мотивы налицо. Соперничество в любви, неудовлетворенные амбиции, а, возможно, и материальная заинтересованность. Ламбер вполне мог стать его сообщником. Единственное, чего не мог понять Николя, как брат мог убить брата. Разумеется, подобные убийства случались и раньше. Несколько месяцев назад общество потрясло убийство, совершенное неким шевалье Добаредом. Выстрелив своего старшего брата из пистолета, шевалье добил его ударами кинжала и железного прута. Преступнику удалось бежать за границу и поступить на службу во вражескую армию. Тогда Шуазель отправил римскому послу депешу с описанием примет убийцы, дабы его могли арестовать. Тут Николя осенило. Раз уж ему необходимо разобраться в прошлом подозреваемых, он отправится на улицу Сент-Оноре, в особняк Ноайле, что напротив монастыря якобинцев, иначе говоря, в жилище господина де Ноайля, старейшего маршала Франции. Там же находились канцелярии, где хранились архивы суда чести, к которым почтенное собрание маршалов обращалось в особо сложных случаях. Под предводительством своего дуаена, маршала, чья компетенция простиралась как на военных, так и на гражданских лиц, разбирали дела об оскорблениях, угрозах, рукоприкладстве, карточных долгах и вызовах на дуэль. Они лучше всех знали личный офицерский состав. Секретарь этого суда, господин де Лавернь, высоко ценил способности Николя. Когда молодой человек работал под началом комиссара Лардена, он с помощью своих осведомителей сумел отыскать табакерку, украденную у государственного секретаря по военным делам маршала де Бель-Иля. История с кражей получила благополучное завершение, и Лаверн заверил Николя, что всегда готов оказать ему услугу. Лаверн, как никто иной, прекрасно знал, как и где делали свою карьеру нынешние французские генералы, а значит, мог просветить Николя относительно послужного списка графа де Рюйсека. Без труда отыскав кабинет Лаверня и убедившись, что тот на месте, комиссар попросил принять его. Через минуту он уже стоял в кабинете секретаря. Небольшого роста, с гладким лицом и смеющимися глазами, Лавернь, несмотря на светлый парик, выглядел на свой почтенный возраст. «Господин Лефлок, какой сюрприз!» — с искренней радостью воскликнул он. «Ах, совсем забыл! Теперь к вам надо обращаться, господин комиссар! Мои поздравления! Чем вызван ваш визит?» «Сударь, я прибыл к вам с просьбой помочь мне в одном крайне щепетильном деле». «Оставьте вашу щепетильность для других. Мы с вами прекрасно понимаем друг друга, и вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, как друг и протеже господина де Сартино». Николя нередко задавался вопросом, сможет ли он когда-нибудь рассчитывать на чью-либо помощь только на основании собственных способностей. Когда, наконец, он перестанет быть заложником собственного образа? Возмущение быстро проходило, и он вновь упрекал себя за досадное ребячество. Господин де Лавернь всего лишь проявил учтивость. В существующем обществе каждый занимал ту ступень, куда ему позволило встать либо происхождение, либо таланты, либо связи и покровители. Плоть от плоти этого общества Лавернь не мог мыслить иначе, а потому был весьма чувствителен к высокому покровительству, коим пользовался Николя. «Что ж, попробуем ему подыграть», — решил молодой человек. «Министр, господин де Сен-Флорантен», — секретарь поклонился, «поручил мне конфиденциальное расследование дела, связанного с бывшим офицером генерального штаба графом де Рюиссеком, который недавно потерял жену и сына. Другой мой земля слухами полнится. Надо сказать, его не слишком любят». «Совершенно верно. Не соблаговолите ли вы поведать мне, как складывалась его военная карьера? Говорят, ему пришлось оставить службу при довольно своеобразных обстоятельствах». Лавернь махнул рукой в сторону папок, расставленных на полках, сплошь покрывавших стены его кабинета. «Нет необходимости прибегать к архивным записям. Я слышал об этой истории. Вы знаете, к нам поступает множество разнообразных сведений, помогающих нам при рассмотрении наших дел. Полагаю, речь идет о том Рюиссеке, который сначала был полковником драгунского полка, а затем стал бригадным генералом». «Да, именно о нем». «Что ж, дорогой мой, эта история случилась в тяжелом 1757 году, когда наши войска под командованием принца де Субиза заняли Ганновер. На вашего генерала шли многочисленные жалобы. Говорили, что он в сговоре с поставщиками и спекулянтами. Конечно, это не открытие, он был такой не один. Для получения барышей многие поставщики смешивали муку с мусором, а вместо мяса подкладывали кость. Хуже всего дело обстояло в больницах, где и без того условия были нечеловеческие. Жидкий бульон из гнилого мяса, протухшая говядина. Ради экономии, а точнее собственной выгоды, поставщики шли на все. Господина де Рюиссека уличили в откровенном мошенничестве. В течение нескольких месяцев казначей выдавал ему солидные суммы на содержание несуществующих солдат и лошадей. Но и это, к сожалению, было не в новинку, и ему удалось избежать наказания. Каким образом? Сейчас расскажу. Его злоупотребления вызвали гнев одного из лейтенантов, и тот захотел предать их огласке. Рюиссек немедленно созвал военный совет. В то время враг был совсем рядом. Лейтенанта осудили за трусость и повесили. Но у него остались друзья, и слухи о преступлениях генерала, зазвучав еще громче, дошли до Версаля. Его Величество ввели в курс дела, однако он промолчал. Тогда все поняли, что в деле замешаны влиятельные персоны, против которых король не станет выступать. Граф тем временем оставил службу. Для меня так и осталось загадкой, каким образом Рюиссеку удалось втереться в доверие к нашему добродетельному дофину, а жене графа — к мадам Аделаиде. «Вы помните имя того лейтенанта?» «Конечно, нет, но я отыщу его и сообщу вам. Однако история еще не окончена. Говорят, против Рюиссека имеются неопровержимые улики. Время от времени к нам или к военному министру поступает очередная бумага, но все они столь невнятны и разрознены, что нет никакой возможности пустить их в ход». Похоже, кто-то не хочет, чтобы дело забыли, похоронив его под грудой архивной пыли. Кто это делает, мы не знаем. А еще говорят, что Рейсек хранит улики, компрометирующие самого принца Субиза. чувствуете, куда мы движемся?» «Когда мы говорим «субис»...» Лавернь понизил голос. «Мы говорим «Пари Дюверней», финансист». «А говоря «Пари Дюверней», мы подразумеваем Бертен, государственный секретарь по вопросам финансов, соперник Шуазеля и друг одной доброй дамы». «Заметьте, не я это сказал, а вы. Отец сей дамы, господин Пуассон, служил посыльным у Пари Дюверне». Это все объясняет и одновременно все запутывает. Маленький человек замахал руками. «С вашим делом нужно обращаться крайне осторожно, мой дорогой. Весьма осторожно. Наш граф словно заколдованная монетка. Всегда падает нужной стороной». И, надувшись, он тихонько захихикал, довольный своей остротой. Попрощавшись с Лавернем, озадаченный Николя покинул особняк Ноаэлей. В деле открывались все новые и новые стороны. Ему повезло, что секретарь суда чести дружески к нему расположен. И Николя снова оценил, сколь полезными для дела являлись его обширные знакомства в разных слоях общества. Расширяясь, словно круги по воде, они позволяли ему черпать сведения отовсюду, как от лиц высокопоставленных, так и от людей из народа. Прежде чем отправиться в Вожерар, он решил зайти на улицу Монмартр. При мысли о предстоящей встрече с друзьями хорошее настроение вновь вернулось к нему. Едва он ступил на порог дома Ноблекура, как Катрина вручила ему пирог с грушами и марципаном. Пирог следовало отдать в собственные руки Авы, кухарке Симагилса. Озадачив Николя советами, как лучше сей кулинарный шедевр доставить, она взяла с него клятвенное обещание непременно напомнить ее подруге, что перед подачей на стол пирог следует чуточку подогреть, но не слишком, дабы не пересушить тесто. Еще он должен был сказать Аве, что верх пирога надобно щедро намазать взбитыми сливками. Только после этих наставлений она вспомнила, что хозяин дома хотел непременно повидать Николя перед его отъездом в Вожерар. Сириус, словно неутомимый ординарец, уже прыгал вокруг Николя, желая показать ему дорогу. Войдя в комнату, молодой человек увидел Ноблекура. Повеселевший и с румянцем на щеках, старый прокурор, удобно устроившись в большом кресле, играл сам с собой в шахматы, время от времени бросая взор в окно, дабы понаблюдать за людской суетой. «А, это вы, Николя!» — произнес он. «Я проигрываю самому себе, играя левой рукой против правой, и долго не продержусь. Исход предрешен. Ловкость всегда одолеет лень. Как бы вы пошли этим конем?» Николя часто делал ходы, полагаясь на интуицию, чем несказанно злил старого магистрата, который придерживался вдумчивой манеры игры. «Я бы пошел в наступление. Ваш конь угрожает слону и коню противника. Две фигуры зажаты в клещи, а он пребывает под двойной защитой». Покусывая губу в уголке рта, Ноблекор усиленно моргал глазами. «Да, у меня остается королева. Вот почему я спросил вас, Николя. Две королевы, то бишь две дамы с обеих сторон». «Однако вы говорите загадками, сударь. Что вы хотите сказать?» «Я долго размышлял над тем, что с вами приключилось. Двор, любовь к тайнам и подозрительность. Бич любого рвения, замешанного на добродетели. Сильные мира сего учтивы, но жестоки. Впрочем, это не исключает прямолинейности, которая может скрывать ложь. Философический настрой в соединении с природной злобностью порождают равнодушие и жестокость». «Вы пугаете меня. Быть может, вам пророчествует Пифия? Вы мрачны. Откуда это несвойственная вам горечь? Вас снова беспокоит подагра? Это я виноват. Я утомил вас своими рассказами. Мне не следовало этого делать». Старый прокурор улыбнулся. «Что вы, друг мой, я совершенно здоров и чувствую себя великолепно. Но я волнуюсь, Николя. Как говорит мой старый друг из Фернея, меня утомляете не вы, меня утомляют мои старания помочь вам в щекотливых обстоятельствах. А негодная подагра мне изменила, она забыла меня». «И что же?» «А то, господин Торопыга, что я полночи размышлял о вашем деле». «О, сударь! Не волнуйтесь, ночь, проведенная без боли, для такого старика, как я, хорошая ночь. Особенно, когда ум его бодр и готов к размышлениям». Николя вдруг подумал, что в сущности каждый человек носит в себе собственное одиночество, и его старый друг, игриво выставляя на показ свои причуды, стремился скрыть от друзей проявление надвигающейся старости, дабы не утратить собственного достоинства и не дать повод для ненужных сожалений. Только подагру невозможно было спрятать. А когда время без сна проведено с пользой, то это уже не потерянное, а обретенное время. Так вот, я размышлял о двух дамах. Из Шуази и из Версаля. А затем о вашем Трюше. Конечно, как же без него. Мне кажется, ваша добрая дама дергает за ниточки из-за кулис. Открыто же она и пальцем не пошевельнет, и ничто не заставит ее подвергнуть угрозе собственное благополучие. А если говорить о спектакле, устроенном иезуитами, то, на мой взгляд, выбор невелик. Если они сами его сыграли, это свидетельствует об их полной растерянности, но вряд ли об их вине. Если же он разыгран по указке, это уже серьезно, и вам грозит опасность. Меня отчасти удивляет, что вы сумели выпутаться из этой истории живым и невредимым. Что вы хотите сказать? Не поймите меня превратно. Ваше так называемое обращение весьма неубедительно. В него мог поверить только ваш старый учитель. Но таинственные силы, похитившие вас, отнюдь не желали вашей гибели. Если же говорить конкретно, разыгранный ими спектакль свидетельствует об их слабости. Полагаю, вы не изменили направление своих поисков? Я продолжаю искать в прежнем направлении. Сегодня утром я арестовал Видама де Рюэсека. Он отказался опровергнуть павшие на него подозрения, и я припроводил его в Бастилию. «Не знаю», — задумчиво произнес Нобликур, качая головой. «Вы полагаете, мои действия могут оказаться выгодны тем, для кого я явно не собираюсь стараться?» «Я ничего не полагаю. Скоро вы сами узнаете, нарушили ли вы планы ваших неведомых противников или нет. Могу ли я надеяться, что сегодня вечером вы доставите мне удовольствие поужинать со мной?» «Увы, нет, я приглашен к Семагюсу. Собственно, я как раз шел предупредить вас об этом. Я переночую в Вожераре, а завтра на рассвете отправлюсь в Версаль, где мне предстоит встретиться с приближенными мадам Аделаиды». «Еще раз повторяю, Николя, будьте осторожны. Двор полон опасностей. Решительно я сделаю ход слоном». Оставив старого друга, Николя отправился собрать чемодан. Спустившись вниз, он осторожно положил сверху упакованный Катриной пирог. Еще утром он распорядился, чтобы экипаж ждал его в тупике Сент-Эстаж. Особых поводов для беспокойства не было, но из предосторожности он все же призвал Рабуина, дабы тот своим внимательным взором осмотрел все прилегающие улочки и в случае необходимости отвел бы слежку от Николя. В первый раз после начала расследования Николя позволил мыслям свободно идти своим чередом. Смутные тревожные намеки Нобликура не смогли испортить его хорошего настроения. Выбросив из головы текущие заботы, Николя, убаюканный стуком колес, задремал. Проснулся он уже за заставой. Возвещая о конце дня, на западе алело отливающее золотом небо. На горизонте то здесь, то там высились темные силуэты ветряных мельниц. Начался ливень, и тяжелые капли застучали по крыше фиакра. Вода проделала в почве ложбинки и канавки и струилась по ним журчащими потоками. Вскоре показался обнесенный стеной дом Симагюса с двумя симметрично расположенными пристройками. Массивное одноэтажное здание выглядело добротным и солидным. В комнатах ярко горел свет. В окне кухни он разглядел приземистый силуэт Бурдо, а рядом высокую фигуру доктора. Сняв фраки, они хлопотали вокруг стола. У входа Николя столкнулся с Авой, чернокожей служанкой Симагюса. При виде его она залилась радостным смехом и, бросившись к нему на шею и обдавая горячим дыханием, громким гортанным голосом принялась расспрашивать о своей подруге Катрине. Необходимость извлечь из чемодана пирог позволила Николя высвободиться из жарких объятий негритянки и присоединиться к друзьям. Войдя в кухню, он застал в самый разгар гастрономической дискуссии. «Доктор!» — восклицал Бурдо. «Не превращайте каштаны в пыль! Их нужно раздробить на мелкие кусочки, дабы мы могли не только с легкостью прожевать их, но и ощутить их вкус. Поэтому прошу вас, не увлекайтесь!» «Вам бы не в шатле работать, а с кафедрой вещать!» «Не отвлекайтесь, режьте ваше сало, а потом поджарьте мне его. И помните, сало должно шкварчать, а не гореть. Эй, не пережарьте чеснок, а вот капусту...» Николя решил вмешаться. «Главное хорошенько вытопить зало и злить первый зир», — начал он, подражая акценту Катрины. «А потом обжарить со всех сторон, чтоб получились хорошенькие шкварки!» Приятели обернулись. «О, да это же Николя! Сейчас мы приставим его к делу!» «Надеюсь, — проворчал Бурдо, — что он не слишком голоден. Похоже, мы никогда не закончим!» Друзья расхохотались. Симагюс разлил по бокалам вино. Николя поинтересовался, что ожидает их сегодня. «Тушеные куропатки, свинина на вертеле и фрикасе из капусты с кусочками сала и каштанами. Я сам придумал эту смесь и ручаюсь, вы пальчики оближете. Сладкий вкус каштанов прекрасно сочетается с легкой горчинкой капусты, вкус которой мы подчеркнем специями, а именно перцем и гвоздикой. И все перемешаем с вытопившимся из шкварок жиром. Нежная острота капусты в сочетании с сочными хрустящими шкварками. А если добавить шинонское вино, которое принес Бурдо?» «Звучит многообещающе», — оценил Николя. «Особенно если прибавить грушевый пирог с марципаном, испеченный достойной Катриной». Приготовления закончились, и Ава позвала всех за стол. По такому случаю она нарядилась так, как одеваются женщины на ее родном острове Сен-Луи, иначе говоря, завернулась в кусок яркого дамасского шелка. Пиршественный стол поставили в рабочем кабинете Симагюса. В окружении книг, скелетов, окаменелостей, склянок с экспонатами и прочими диковинами, привезенными хозяином дома из дальних плаваний, он казался островком света и веселья. Николя редко видел Бурдо таким веселым. Раскрасневшись от выпитого вина, он без устали рассказывал фривольные истории, приводя в восторг корабельного хирурга, большого ценителя смешных и непристойных рассказов. Но самым громким смехом была встречена история Симагюса о фаршированном кумпала. «Однажды, — начал доктор, — епископ, которому не терпелось похвастаться талантами своей новой кухарки, туземки весьма преклонного возраста, пригласил на ужин меня и губернатора. Кухарка же решила угостить нас кумпала». «Это что еще за зверь?» — спросил Бурдо. «Представьте себе краба, лазающего по деревьям. Скорее я представлю, что шинонское ударило вам в голову», — насмешливо произнес Бурдо. «Ничего подобного. Кумпала забирается на кокосовую пальму ночью, где днем его и ловят. Потом этих крабов, как улиток, оставляют на несколько дней без пищи, дабы они очистились, избавившись от остатков съеденных растений, среди которых могут оказаться вредные для человека. Потом их ненадолго опускают в кипяток, вынимают, фаршируют местными травами, приправляют острым перцем и ставят в печь. Получается блюдо, которое заставляет всех мужчин стоять, со смехом воскликнула Ава, явив обществу свои прекрасные белые зубы. «Она знает эту историю», — промолвил Симагюс. «А дальше?» — спросил Николя, от которого все еще ускользал смысл рассказа Симагюса. «А дальше наступило утро, и мы обнаружили нашего епископа в постели его престарелой служанки. От этой истории у господина де Жевра все так и подскочило». Ужин закончился поздно. Как всегда, в конце трапезы корабельный хирург угостил друзей старым выдержанным ромом. Друзья, подхватив Бурдо под руки, отнесли его на кушетку. Прежде чем окончательно погрузиться в пьяный сон, инспектор попытался что-то сообщить Николя. Подняв вверх палец и устремив на него невидящий взор, он произнес: «Николя!» «Что, друг мой?» «Я видел кучера, кучера баварского посла». «Превосходно, друг мой!» «Он видел такое, такое лицо, лицо!» Бурдо заснул, не окончив фразы. Вскоре весь дом погрузился в сон, сопровождаемый тройным мерным храпом. А Ава еще долго суетилась в ночи, дабы привести все в порядок.